но потом, пересиливая смущение, все-таки подошла. Чуть заметный румянец появился на ее щеках. «А тебя, Василь, хлопцы на дворе вспоминают», — сказала Галя. «Говорят, Тиктор на тебя заявление какое-то подал и хвастается всем, что тебе будет худо. Что-то натворил, а, Василь?» «Я? Натворил? Я ничего не натворил. А почему же заявление? Пойди его спроси». «Да он не признается. Говорит, до бюро этого нельзя разглашать. Но все-таки раз в церкви звонят, значит, мне плевать на его заявление. И твоя церковь здесь ни при чем», — выпалил я Гали. «Пусть хоть 10 кляус напишет. Я ничего такого не делал». «А ты с Коломийцем говорил?» — спросила сочувственно Галя. «Зачем?» «Как зачем?» — удивилась Галя. «Но все-таки он наш секретарь, член окружкома, давно тебя знает». Тут меня уже разозлила Галина забота. «Да что это такое в самом деле?» Со двора друг за дружкой стали вбегать фабзавочники. Обед кончался. Чтобы меня не заподозрили в трусости, я сказал как можно спокойнее. Но я пошел к себе в Литейное, а то у меня там форма открыта. Никита молчит. Сегодня что-то уж слишком часто вертится у меня перед глазами Тиктор. То лопату в углу возьмет, то зубило из-под самого моего носа выхватит, постучит, позвенит им маленько в соседней комнате, сбивая окалину с готовых маховиков. Глядишь, и снова мелькнули, увязая в сыром песке, рыжие задубелые Яшкины сапоги. Проволочная щетка, видите ли, ему понадобилась. В глазах выиграет хитрая усмешка, пушистый чуб развивается, как у донского казака. Веселый, довольный, Яшка выглядит победителем. Целый день он напевает одну и ту же модную песенку. «Есть в Батавии маленький дом на окраине в поле пустом». Когда Яшка появляется около меня, я делаю вид, что увлечен работой. Пусть не думает, что я струсил, кляузник чубатый. Вот, наконец, и шабаш. Быстро мою руки и первым выбегаю на улицу. Обычно после работы мой путь лежит по Семинарской улице в общежитие. На сегодня я иду налево, к Тринитарскому переулку. Шагая мимо плетней садиков с оголенными еще деревьями, на площади шумит городской базар. Иду мимо, к прорезной, и сам не знаю, зачем меня туда понесло. Долго болтаюсь по сухим и пустынным аллеям бульвара. Желтая река, недавно вскрывшаяся ото льда, течет внизу кое-где, подходя вплотную к скалам, заливая огороды, огибая старый город. На бульваре жгут прошлогодние листья. То там, то здесь, будто вершины маленьких вулканов, дымятся кучи листьев мелкого валежника, дым стелится низко по склонам аллей над скалистым обрывом, и его горьковатый запах, знакомый запах весны, догоняет меня и на самой окраине бульвара. Там, за маленькой калиткой, чернеет вдали одинокая скамейка. Иду туда и сажусь. Пальцы нащупывают знакомые буквы «В» и «Г». Еще до фабзавоча, когда я был без памяти влюблен в Галю Кушнир, а она ходила с моим соперником Котькой Григоренко, сбежавшим теперь за границу, в тихое летнее утро пришел я сюда и, скрипя от злости зубами, натирая мозоли на руках, вырезал на твердом дубовом бруске перочинным ножиком эти буквы. Какими мелкими показались огорчения тех лет по сравнению с тем, что могло теперь меня ожидать. Загадочное заявление Тиктора преследовало меня повсюду. Слова предостережения, которые я услышал от Маримухи и Гали, еще больше разволновали меня. Уже весь фабзавуч знал о таинственном заявлении. Когда сегодня выходил из школы, мне повстречался у ворот Монька Гузарчик. Это был добрый, слегка неуклюжий парень с красными слезящимися глазами. Еще в первый год занятий Монька Гузарчик неожиданно получил наследство от своей бабушки. Никогда лично он ее не видел, но бабушка, уехавшая еще при царе в Нью-Йорк, завещала после своей смерти все сбережения внуку Моньки. Его разыскали через нотариуса какие-то дальние родственники, и вот в один прекрасный день Монька Гузарчик получил наличными 325 рублей советскими деньгами.